В-первых, помяни, Господи, великого господина и отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и всея Руси, его же даруй святым Твоим церквам, в мире цело, честно, здраво, долгодетствующа, право правяща, слово Твое истины. Веру живущих в них, помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие, и на всякой милости Твоей не спасли. И дашь нам едиными усты, единим сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.